Книга восьмая. На рассвете с первыми петухами пришел некий юноша из ближайшего города, как мне показалось, один из слуг Хариты, той девушки, что вместе со мной у разбойников одинаковые беды терпела. Он принес удивительные и ужасные вести о кончине Хариты и о несчастье, постигшем все семейство. Подсев к огню, тесно окруженный товарищами, он начал так. «Конюхи, овчары и вы, волопасы, нет у вас больше Хариты. Страшную смертью погибла бедняжка, и не без спутников отправилась в царство теней. Но чтобы все вам стало известно, начну сначала. А случай таков, что, узная о нем люди более ученые, которых судьба наградила писательским даром, те могли бы в виде повести передать это все бумаге. В соседнем городе жил молодой человек благородного происхождения, богатство которого не уступало его знатности, но привыкший к кабацкой распущенности, разврату и попойкам среди бела дня. Неудивительно поэтому, что он связался с разбойничьей шайкой и даже обогрел руки человеческой кровью. Звали его Тразил. Каков он был на самом деле, такова о нем была и слава. Как только Харита созрела для брака, он оказался в числе самых настойчивых искателей ее руки – и с большим рвением добивался своего, но, хотя он оставлял далеко за собой всех своих соперников и богатыми подарками старался склонить родителей к согласию, дурная слава о нем помешала делу, и он к немалой обиде своей получил отказ. Когда же хозяйская дочка вышла за доброго Тлеполема, Тразил, не переставая поддерживать себе потерянную для него любовь, с которой смешивалось чувство негодования, вызванного отвергнутым предложением, задумал кровавое преступление. Найдя в конце концов удобный случай проникнуть в дом, он приступил к исполнению злодейского плана, давно уже обдуманного им. В тот день, когда девушка, благодаря ловкости и доблести своего жениха, освобождена была от злодейских ножей разбойников, Тразил, изъявлениями восторга обращая на себя всеобщее внимание, вмешался в толпу поздравляющих. Как бы радуясь настоящему благополучию и будущему потомству новобрачных, и помещенный из уважения к блистательному его роду в ряды самых почетных гостей, он, скрыв злодейский свой замысел, делал вид, будто одушевлен самыми дружественными чувствами. Уже постоянные разговоры и частые беседы, а иногда даже участие в трапезах и пирушках, делали его все более близким другом семьи, и незаметно для самого себя стремительно падал он в губительную любовную бездну. И в самом деле, разве пламя жестокой любви не услаждает нас первым легким теплом своим? Потом же, когда знакомство, доставляя лишь временное облегчение, раздует его, разве не до конца сжигает оно нас неистовым жаром?